11 февраля 1934 года. Серые улицы Лейпцига укрыл пушистый белый снег. Тонкие ветки старой вишни чернеют сквозь хрустальный покров, словно дерево явилось прямо из сахарно-карамельного мира Щелкунчика. Сегодня первый день зимних каникул, и Томас, одетый совсем не по погоде, прыгает на крыльце с ноги на ногу. Губы у него синие от холода. «Пойдем погуляем», — зовет он меня. «А то я тебя совсем не вижу». И он дергает носом, поправляя очки. «Мне же теперь много задают». Я стою, упираясь рукой в косяк. Глаза у Томаса слишком большие для его худого лица и круглые, как у совы. За моей спиной теплый дом. На кухне Берта печет цимтштерни. Запах топленого сахара с корицей чувствуется даже здесь. «Можно слепить снеговика в Розенталя». Дыхание паром вырывается из его рта, и струйкой встает над головой. И почему-то я вспоминаю Карла, который отказался от дружбы с Вальтером и свою клятву никогда так не поступать. «Ладно, иду», — говорю я, и лицо Томаса расплывается в такой широкой улыбке, что глаза превращаются в щелочки. Я натягиваю сапоги, надеваю пальто, беру пару теплых перчаток. Вспоминаю голые руки Томаса. От него всегда пахнет плесенью, а еще потом, грязью и горем. Но ведь и мы когда-то были бедными, так что не мне его осуждать. И я нахожу вторую пару перчаток, а еще теплую шерстяную шапку. «На, держи». Я протягиваю вещи ему. «Можешь не возвращать». Он берет их, щупает шерстяную ткань. «Спасибо, Хетти», — бормочет он, не поднимая глаз, натягивает сначала шапку глубоко на самые уши, потом перчатки. «Тепло, как от печки», — говорит Томас, хлопает в ладоши и робко улыбается мне. Снежинки медленно падают с неба, серого, точно гранитная плита, и опускаются на сугробы вдоль ограды. Переходя к Пфаффендорфенштрассе, мы подходим к большим железным воротам. Это вход в парк. На виске Томаса я замечаю большой расплывчатый желтовато-зеленый синяк. Если яблоко несколько раз уронить на пол, то на нем тоже появятся такие пятна. Я думаю, интересно, а внутри он тоже пятнистый и дряблый? «Отец потерял работу», — говорит Томас, пока мы идем, пиная свежий нетронутый снег. «Да ты что? А другую не нашел?» «Другой нет». Рукой в моей перчатке Томас ведет поверху металлического ограждения. Кучка снега впереди его пальцев растет, пока не обрушивается вниз. «Пришлось приехать на Халлише-штрассе, дядькину квартиру над его башмачной мастерской. За старую платить было нечем, вот нас и выкинули». «Он может пойти в штурмовики?» Говорю я, вспоминая, как папа недавно говорил о большом рекрутском наборе в штурмовые отряды. «Коричневым рубашкам всегда не хватает людей», добавляю я сознанием дела. В ответ Томас не то кашляет, не то смеется. «Да он лучше будет смотреть, как мы загибаемся с голода, чем в штурмовики пойдет. Сколько раз уже говорил, что ему, видишь ли, не по пути с убийцами». Последнее слово Томас произносит с презрением. «Хотя у них и форму дают, и оружие, как настоящая армия». При мысли об оружии вид у него становится мечтательным. «У нас с Ремом проблема». Вспоминаются мне папины слова, которые он сказал недавно маме. 2 миллиона голодных мужчин без контроля. С этим придется разбираться». «А твоя мама что?» «Да, ей все равно. Лишь бы он еду домой приносил. А он ничего не приносит, только слоняется, как бездельник». И Томас тяжело вздыхает. Мы проходим между высокими каменными столбами, отмечающими вход в парк. Перед нами раскидывается Розенталь. Такой большой, ослепительно белый, что я невольно прищуриваюсь. «И что, он даже на фабрике не может найти работу?» Томас мотает головой. «Я же говорю, работы нет. Тебе повезло. Ого, какой снег глубокий». Он поддевает снежный покров ногой, сходит с дорожки и тут же проваливается в снег по самую щиколотку. Мы пускаемся бегом, но снег рыхлый, и бежать не получается. Тогда мы нагибаемся и сгребаем белую пушистую массу горстями. Вдруг что-то со свистом пролетает мимо нас и силой врезается Томасу в шею, как раз между воротником и шапкой. Он, ойкая, выскребает снег с куском льда из-за ворота тонкого не по сезону пальто, и тут второй заряд, пущенный с такой же убийственной точностью, прилетает откуда-то сбоку и врезается ему в голову. «Ой!» Пока Томас трет ушибленное место, из-за кустов выскакивают 4 мальчишек и с гиканьем и воплями начинают швырять в нас кусками льда, которые вмерз песок. Я узнаю их. Это братья Брандт из нашей старой школы. У них вечно был зуб на Томаса. И надо же было нам наткнуться на них сейчас. Мальчишки берут Томаса в кольцо, а меня отталкивают. Я вижу их спины, слышу голоса, но слов не разберу, они говорят тихо. Один пацан пинками подбрасывает комья снега, умудряясь попадать Томасу прямо по голым тощим коленкам. Узел гнева затягивается у меня в животе. Их четверо, а он один. Разве так честно? «Бедный мальчик Том», — говорит Эрнст Брандт. «Папочка не разрешает ему вступить в Юнгфольк». Он хохочет. «Еще бы, он же там сдохнет. Его будут бить за то, что он сыт в постель». Братья дружно хохочут. «Дурак, ничего я несу», — возмущается Томас и плечом пробует спихнуть Эрнста с дороги. Эрнст тут же набрасывается на него, а трое других вопят, подбадривая брата. Он два раза крупнее Томаса, так что во мне прямо закипает гнев. Даже не гнев, а ярость на этих отпетых хулиганов, которые вечно пристают к замухрышке Томасу. Последние месяцы слетают с меня точно шелуха, и я снова становлюсь собой прежней. Из тех времен, когда мы с Томасом вдвоем противостояли этому подонку, который сбивал Томаса в кровь просто так, забавы ради. Я бросаюсь на Эрнста сзади и впиваюсь ногтями в нежную кожу под подбородком. Все трое мы валимся на землю, я сверху, Эрнст подо мной заводит назад руки, стараясь схватить меня за что-нибудь. Он вопит, как резаный, пытаясь стряхнуть меня, а я продолжаю царапать ему лицо. «А ну прекратите! Немедленно!» — раздается громкий яростный крик. Чьи-то руки хватают меня сзади за плечи, отрывают от Эрнста и, развернув в воздухе, отпускают. «Фройлен Герта, деретесь с мальчишками, как бездомная собачонка, как не стыдно!» Передо мной стоит Берта. Щеки от гнева пошли красными пятнами, глаза выпучены. «Что скажет ваша мама?» Грудь кухарки поднимается и опускается. Дыхание вырывается из нее облаками пара, отчего она становится похожа на большой кухонный чайник, закипающий на плите. Эрнст и Томас прекращают волтузить друг друга и медленно поднимаются на ноги. Оба в снегу, с макушки до пят. Трое братьев Брандт, разинув рты, глядят на Берту. Та переводит взгляд с меня на Эрнста и ахает. Лицо у него в крови, а под моими ногтями грязь и клочки кожи. Томас нагибается, нашаривает в снегу очки. Одно стеклышко треснуло. Насаживает их себе на нос. «Только посмотрите, что вы сделали с лицом этого мальчика, фройлен Герта!» — вопит наша кухарка. «Вы же ему кровь пустили!» «Берт, он первый начал. Он напал на Томаса, а я его защищала. Эти трое...» — я киваю на братьев. «Наверняка вмешались бы, если бы я не... В общем, у него не было шансов». Берта смотрит на Томаса. «Это правда?» — спрашивает она строго. Томас кивает и смотрит в землю. Эрнст носовым платком молча вытирает с лица кровь. «Хм...» — тянет Берта. «Тоже мне придумали драться с девочкой», — говорит она, оглядывая четверых братьев по очереди. «Идите-ка лучше домой, пока я вам всем тумаков не надавала». Руки в карманах, голова гордо приподнята. Эрнст дефилирует мимо нас, братья за ним. «Ты жалок», — шипит он Томасу, проходя мимо. «Девчонке приходится драться за тебя». И он сплевывает на снег. Берта, сложив на груди руки, смотрит ему вслед, потом поворачивается ко мне. Ее взгляд уже не такой суровый, как прежде. «Вы храбро себя повели, фройлен, что вступились за друга», — говорит она. «Но все равно глупо. Вы же барышня, а барышни не дерутся. Вот и все тут. А теперь марш домой». Томас и я медленно бредем к нашему большому дому на Фридшиштрассе, откуда он один пойдет в крохотную квартирку на Халишиштрассе, где они теперь живут с дядей Сапожником. Мой случайный друг, встреченный давным-давно, когда ни у него, ни у меня еще не было выбора. «Спасибо», — бормочет он у самой калитки. «Не за что». «До завтра». «Может быть, пока, Томас». «Пока, Хетти». Я взлетаю по лестнице через две ступеньки и закрываю за собой дверь. Ненадолго прислоняюсь к ней спиной и представляю, как Томас стоит у калитки и смотрит туда, где я была только что. Надеется, вдруг я к нему вернусь.